Глава 26. Алена. После сновидения, в котором Габриэль лишают крыльев, я боялась, что сны о моих прошлых жизнях прекратятся. Поэтому утром в понедельник даже радовалась тому, что они продолжаются. И, несмотря на сложную судьбу рабыни-полукровки, с нетерпением ждала продолжения. Да и сон прервался на самом интересном месте, на стихийном аукционе возле особняка Миллеров. Даже не зная имя молодого плантатора, приехавшего аккурат к его началу, я признала в нем Закария. Слишком остро Гарриет отреагировала на его взгляд, и это было моим основным доводом. Пока готовила завтрак, постоянно возвращалась воспоминаниями в Южную Каролину. Понимала, что для того времени такое отношение к рабам неудивительно, но возмущение в груди все равно росло. Однако стоило Константину поцеловать меня, как оно тут же исчезло. За завтраком Костя напомнил мне про анализы, отобрав кружку с кофе. Вот тьма, я совсем забыла, что сегодня нужно сдать кровь натощак. Ермолаев легким шлепком позаду поторопил меня со сборами. А сам, пока я одевалась, быстренько позавтракал. Как оказалось, он сам решил отвезти меня в клинику, а после купил мне кофе с маффином и предложил съездить ко мне на работу. Я согласилась, благо в рюкзак еще в пятницу положила крайний реестр получателей корреспонденции. «Будешь увольняться?» – спросил Костя, паркуя машину. Я кивнула. Еще вчера мимоходом проболталась ему об этом решении. «Тогда идем». «А ты зачем?» «А я договорюсь, чтоб все было быстро и без проволочек». Он улыбнулся, но взгляд был по-прежнему серьезный. И я поняла, что совершенно не к месту решила отстаивать свою независимость. Пусть уж лучше он договаривается с этой грымзой. Как я и предполагала, Наталья Ивановна при виде моего спутника практически онемела. Ермолаев быстро изложил суть дела, и так как я работала неофициально, отрабатывать 2 недели мне не было нужды. Начальница попыталась было возмутиться тому, что я не предупредила, однако под взглядом моего мужчины быстро сдулась. Я отдала реестр и напомнила, что они должны мне оплатить крайнюю неделю. Наталья снова открыла рот, посмотрела на Константина и закрыла. Уже закрывая дверь, услышала ее ворчание. «И где я должна курьера теперь искать?» «Сами выйдете», — с иронией предложила я. «Работа в поле может подарить такие встречи, что закачаешься». Я многозначительно улыбнулась и посмотрела на моего мужчину. Наталья по-новому посмотрела на меня, оценивая платье в деловом стиле и босоножки, и всерьез задумалась о моих словах. Уже садясь в машину, обратила внимание на улыбку Константина. Его явно позабавил мой совет бывшей начальницы. «А что? Может, она действительно кого-то встретит?» Обронила я, когда мужчина завел машину. Они встретят, так сбросят пару явно лишних килограммов. Физическая активность никому еще не вредила. «А ты у нас язвочка, оказывается», — со смешком заметил Костя. «Ой, будто ты этого раньше не знал», — я показала язык. Взгляд против воли зацепился за автомобиль охраны, что следовало за нами. Я ничего не спрашивала у Ермолаева, хотя раньше не замечала у него такой озабоченности безопасностью. Думаю, и у него неплохая интуиция, и он точно чувствует приближающую катастрофу. А может, есть и более существенный повод для возрушения вдвое охраны. «Ты точно не хочешь домой?» – спросил Константин. «Ты же понимаешь, что тебе не обязательно работать. Можешь бездельничать целыми днями. Тем более ты еще не до конца выздоровела». «Да не привыкла я бездельничать», – призналась я. «Но если я тебе не нужна в строй альянсе, могу по сайтам поискать себе временную работу на лето». «Ну уж нет. И если ты и будешь где-то работать, то только у меня. Не хватало мне, чтоб тебя кто-то ушлый увел». Я знала, что он шутит, поэтому улыбнулась. И в этот момент поймала его серьезный взгляд. Что-то все-таки беспокоило его, но он не спешил меня просвещать. Тихая музыка делала тишину в машине уютной, и я даже не заметила, как мы доехали. «Ален!» — начал он, припарковывая машину. Посмотрел в мои глаза и усмехнулся. «Не пугайся, если заметишь, что за тобой постоянно следует кто-то из этих бугаев». Костя кивнул на охранников. «У меня недавно активизировался один конкурент, поэтому лучше перестраховаться. Я просто не хочу рисковать тобой». «Хорошо», — просто сказала я и поцеловала моего самого любимого демона в губы. «Охрана нам точно не помешает, хотя, как я догадываюсь, от высших сил это не спасет». Костя зарылся одной рукой в мои волосы, а второй притянул за талию к себе поближе и углубил поцелуй. В ушах зашумело от нахлынувших ощущений и чувств. Неужели у меня всегда будет пропадать дыхание от его поцелуев? Правда, у нашего всегда слишком короткий срок. Мы вместе поднялись к нему в кабинет. Его секретарь при виде меня округлила глаза, но больше никак не выказала удивления. «Мне кофе, как обычно, и чай для дамы», — распорядился Костя. «И вызови начальницу отдела кадров». Уже через 30 минут меня оформили младшим работником архива. Хотя Мария Юрьевна и предлагала мне другие, более статусные должности, на что я просто отмахивалась. В конце концов, мне деньги теперь особо не нужны, я просто не могла представить себя без дела. И то, что Константин будет рядом, мне нравилось. Да и коллектив в этом отделе был в основном женский, что очень даже устраивало Ермолаева. Я только качала головой, замечая в нем замашки ревнивца. Неожиданно оказалось приятным его беспокойство на тему того, что меня кто-то может увести. Хотя, по сути, это мне стоило волноваться. Все встреченные женщины западали на него с полувзгляда. Но он будто не замечал этого, а может, настолько привык, что это перестало иметь какое-либо значение. Мария Юрьевна вызвалась проводить меня до моего места работы, и я не стала отказываться. Знакомство с коллективом прошло легко. Все восприняли мое появление с радостью. Я устроилась как раз к сезону летних отпусков и осенью уже собиралась увольняться. Коллеги показали помещение, где обедали все сотрудники первого этажа. Но на обед у меня были другие планы, и они абсолютно совпадали с планами Ермолаева. Без двух минут час он зашел за мной, и мы направились в ближайший ресторан, в котором когда-то так неудачно попробовали пообедать. Как ни странно, но какой-то обиды у меня не осталось, поэтому обед вышел на редкость удачным. Избежать вопросов от коллег не получилось, поэтому я коротко обозначила, что мы с Ермолаевым просто встречаемся. Лезть дальше поостереглись, так что, можно сказать, в коллектив я влилась быстро и безболезненно. Удивительно, но глобальные изменения в моей жизни произошли так плавно, что я даже не успела порефлексировать. Домой я звонила ежедневно, но общалась в основном с Лешей. Отец не спешил верить, что у меня все хорошо, и все просил познакомить с Константином. В очередной раз эту просьбу услышал мой любимый демон и тут же предложил. «Скажи отцу, что мы приедем в гости в субботу». Я озвучила требуемое, и мои слова удивили отца еще больше, чем меня. Вскоре мы попрощались, так как мой мужчина начал наглым образом соблазнять меня, а точнее прошелся мягкими чувственными поцелуями по моей шее. И я практически потеряла связь с реальным миром. Только и смогла сказать отцу, что позвоню позже, и поспешно сбросила вызов. В объятиях Кости я забывала обо всех проблемах. Казалось, что во всей вселенной оставались мы одни. Я была так счастлива с ним, что сама себе удивлялась. И только сны вносили раздрай в мою душу. В среду я проснулась очень даже злая, так как именно в ту ночь Джейсон заставил Гарриет уступить ему. И ведь понимала, что все объяснимо той эпохой. Джейсон был в своем праве, но стукнуть Костю захотелось просто невероятно сильно. И, видимо, он об этом догадался, потому что ни слова не говоря притянул меня к себе и зацеловал до беспамятства. На следующее утро ситуация повторилась. Костя стал самым нежным любовником именно в это время суток. Если вечером он был чаще требовательным и страстным, то по утрам просто топил меня в океане любви. И все возмущение растворялось без следа в этом океане. Несмотря на собственную влюбленность, я не обманывалась на его счет. Константин был жестким человеком, Несколько раз я слышала, как он разносит подчиненных. Иногда доставалось и начальнику охраны. Но другой человек и не смог бы так взлететь в бизнесе, начиная с нуля. Как-то вечером я пыталась его разговорить насчет его родителей, но он не поддался, даже когда я пустила в ход поцелуи. «Они умерли», — в конце концов коротко сказал Костя. И тут же перехватила инициативу, буквально впечатывая меня в стену, чтобы не дать и шанса на побег. Впрочем, такие идеи и не посещали мою голову. Несмотря на проскакивающее иногда у меня смущение, я всегда принимала его ласки, какими бы откровенными или развратными они не были. Просто не хотела терять ни единой секунды нашего счастья, ни единого вздоха, ни единой сладостной дружи. Знакомство Кости с моими родными прошло как-то обыденно. Отец пытался давить авторитетом. Впрочем, Ермолаев отдернул его коротко и яростно, припомнив его безответственное поведение по отношению к собственным детям. С Лешкой он сам поговорил без свидетелей. Не знаю, что он ему сказал, но брат выглядел оглушенным весь вечер. И когда мы прощались, снова попросил у меня прощения. А ночью история Джейсона и Гарриет подошла к логическому концу. Его матери пришла похоронка вскоре после письма с Вольной для их ребенка. И да, у них родился мальчик, которому бабушка сразу дала свободу. Сама Гарриет получила свободу уже после победы Севера в той гражданской войне, но осталась работать в особняке Гамильтонов как вольно-наемная, заменив Салли на ее посту. И так и не вышла замуж, хотя Кевин был очень настойчив. Проснувшись, я сама потянулась к Косте за поцелуями в надежде забыть о грустном финале первой попытки. И это почти получилось. Почему почти? Мысли все равно возвращались к нашим попыткам. Уже даже страшно представить, что случилось во вторую. Впрочем, любопытство тоже присутствовало. Ах да, Владислав Маркович отзвонился Косте в пятницу утром. Что-то ему не понравилось в моих анализах, поэтому он попросил сдать повторно кровь с более развернутым перечнем показателей. В понедельник сам к нам спустился, чтобы отдать направление. Говорил о жесткой анемии, поэтому и хотел проверить добавок железа в крови. Еще про какие-то показатели объяснял, но я не вникала. От простуды не осталось и следа, а вот слабость... А слабость не проходила, но я не обращала на это особое внимание, хотя и без вопросов согласилась пить витамины. Просто не считала слабость чем-то пугающим, ровно до тех пор, пока не свалилась в обморок прямо посреди рабочего дня.